Эпилог. Эпилог первый. Верховная. Я точно не знала, на что подписываюсь, сжимая в руках кулон. Но, увы, в этом мире, как и в нашем, незнание не освобождает от ответственности. Итого, в сухом остатке, мы имеем незаконную академию ведьмовства и чернокнижничества, несколько сотен ведьмовских родов, которые присягнули мне на верность, интересах которых я теперь должна продвигать в массы, пару десятков юных дарований, которых я была вынуждена поселить в нашем доме, и на закуску, словно этого мне было мало, несколько политических конфликтов. С местным королем, у которого я увела многоликих. Да, всех. Нет, я и не думала. Они сами все провернули. Но король на меня обиделся. Потом на него обиделся Найтл и Норик. Теперь наше герцогство стало маленьким, но очень сильным королевством. Имя ему мы придумать не успели, вернее, опоздали. Пока мы перебирали варианты, нас уже окрестили Темным Королевством. Что, если задуматься, вполне отражает суть всех наших подданных. На наших землях живут ведьмы, чернокнижники, многоликие, Норик со своими подданными, недавно к нам переехал на ПМЖ Оракул. Если быть точной, красивая девушка с черным котом-фамильяром и целой библиотекой нужных мне книг по ведьмовству, зельеварению и предсказанию. Меньше всего она мне напоминает глаз богов. После нескольких задушевных бесед и парочки набегов в погреб я удостоверилась в своем первоначальном мнении. Ведьма, она и в Африке ведьма. Хотя стоит признать, что все же основное направление силы девушки — это предсказания. Из-за них она и назвалась Оракулом, и как могла, так и помогала миру обрести истинный путь. Не уверена, что мы — это то, что ему нужно, но выбора уже ни у кого нет. Боги и не думали возвращаться в этот мир, а значит, мы стоим на истоках нового, и только в наших руках сделать будущее светлее и счастливее. «Любовь моя, я тебя звал. Ты не слышала?» Найтл обнял меня со спины и поцеловал в висок. Все дурные мысли тут же вылетели из головы. Что это я расклеилась? Что за пессимизм? Прости, задумалась. «О поиске учителей для своих ведьмочек?» Я покачала головой. «Учителей, конечно, не хватало, но я думаю, что скоро они сами найдутся. Сейчас к нам из двух королевств стекались магически одаренные люди, которые жаждали перемен. Ну и шпионы. Их тоже хватало, но мы и им были рады. Один из побратимов Найтла, граф Йольерф, тотем которого был юркий и хитрый лис, уже загорелся идеей перевербовать их. Обученные шпионы на дороге, между прочим, не валяются, и в хозяйстве весьма полезный ресурс. О строительстве города? Норик весьма вдохновился поездкой в мой мир и поэтому поддержал мое предложение строить в королевстве города, а чуть вдалеке от них — промышленные секторы. Глаза Норика так светились от предвкушения, что об этой идее мне можно и не волноваться. Насколько я знаю, он уже приступил к планированию построек. «Нет, милый. Я думала, какой груз ответственности мы возложили на себя, а главное, на наших детей. В этом мире монархия была единственной формой власти, и никто не захотел от нее отступать. Так что мы оказались правящей верхушкой, а наши дети — наследниками сколоченного на быструю руку королевства. Мы с тобой будем стараться ради них. Уверена, они будут самыми прекрасными принцессами и принцами». Я грустно улыбнулась. Увы, пройденные уроки истории очень ярко демонстрировали, как нелегко жилось прекрасным наследникам. Но в одном Найтл прав. Мы постараемся. Ради наших детей и будущего этого мира. Я обернулась в кольце рук мужа и прильнула к его груди. «Люблю тебя. Ты моя опора, мои крылья, мой огонь. Ты мое все», — призналась я, благодаря все неслучайные случайности, которые привели меня через все трудности, к единственному любимому мужчине во всех мирах. Как и ты, мое. Так было, есть и будет всегда. Найтл поднял мое лицо за подбородок и впился в губы страстным, обжигающим поцелуем.